рождается в новом мире новый человек с еще невиданными ощущениями жизни, с языческим единением со всем, что его окружает и формирует. Старое же, не выдержавшее испытания временем и историей, на слом. И его не жалко. Так я, знаете, решил, наконец, разделаться со своим Самгиным Климом. Пришвин знал, что жизнь Клима Самгина был не просто роман, а белый конь, на котором Горький решил въехать в советскую Россию и вообще в мир. Горький чувствовал, для писателей и читателей он, еще недавно покинувший родину, умер. И для зарубежья, и для страны. Новая вещь заставит заговорить о нем. Она величайшая хроника революционной страны. Мессии мира России. И по мере того, как писал, убеждался в том, что так и будет. Он потрясет мир. Начав роман в 1925 году в Соренто, Горький понял, что с готовой книгой не приедет. Поэтому и расчет на фурор не получился. Роман писался и печатался по частям долго и нудно, производя впечатление длинной бесконечной кишки. И по содержанию эта вещь оказалась скучной и холодной. Так, во всяком случае, показалось Пришвину и не ему, увы, одному. До Горького доходили подобные оценки, потому он и печатно, и в письмах, и изустно объяснял особенность произведения. Это роман о лишних, вернее, выдуманных людях России, проходящих через три революции. Точнее, в центре повествования была интеллигенция, считавшая себя революционной, но уже после первой русской революции предавшая интересы трудящихся классов и круто ушедшая вправо. «У меня явилось желание», — объяснял Горький замысел романа, который он почему-то официально определял как повесть, «дать фигуру такого, по моему мнению, типичного интеллигента. Я его знал лично и довольно в большом количестве. Этот тип индивидуалиста, человека непременно средних интеллектуальных способностей, лишенного каких-либо ярких качеств». Потому, наверное, у читателей может возникнуть некое прохладное отношение к роману, что главный герой автору не симпатичен, толковал Горький отношение некоторых читателей к его новой вещи. Три части, составивших три больших тома, уже вышли в свет. Работа шла над томом четвертым, последним, шла трудно. И было тому две причины. Во-первых, роман должен быть интересен фактически, как думал сам Горький, поскольку в него входили все крупнейшие события в жизни России. Всероссийская промышленная выставка в Нижнем Новгороде, Ходынка, студенческие демонстрации начала 90-х годов прошлого века и 9 января 1905 года, декабрьское вооруженное восстание в Москве, империалистическая война, февральская революция, октябрь. Однако эти необъемные 40 лет не влезали в книгу, растекаясь, разрывали ее на куски, создавали впечатление чего-то нескончаемого, неохватного. И, во-вторых, не поддавался воплощению главный замах создать нечто такое, что затмило бы славу, например, «Войны и мира» и других шедевров мировой литературы. Разумеется, так прямо Горький не высказывался. Он говорил об этом косвенно, как бы не о себе самом и своей вещи. Но все должны были понять, это о Климе Самгине и о нем как авторе. О мещанстве мы писали и пишем много, но воплощение мещанства в одном лице, в одном образе не дано. А его необходимо изобразить именно в одном лице – и так крупно, как сделаны мировые типы Фауста, Гамлета. Третья часть повести была доведена только до 1908 года. Намечалось, что Клим окажется в гуще событий 1917 года. Но как подойти к ним, если для этого потребуется не один, а еще, наверное, несколько томов? Меж тем, последняя сцена уже родилась и стояла перед глазами. Он даже занес ее на бумагу, чтобы не забылась, не расплылась в памяти.